Псалом 133. Благословите Господа все слуги Господни, стоящие ночью в доме Господнем. Вознесите руки свои в святилище и благословите Господа. Господь, сотворивший небо и землю, да благословит тебя Сиона.